Глава седьмая. Священные тайны. Океан, меняясь ежечасно, дарил путешественникам одну художественную картину за другой. Солнце всходило в всполохи золотых пожаров, красное с утра, и подымалось в черную тучу. Через золото ее каймы и редких лохм виднелся низ огненного полушара, и океан становился тяжелым и зелено-черным, как чернил. Рябь шла по нему слабее, словно ветер не в силах был вздымать эту тяжесть. Местами оставались такие пятна чистой глади, как черные зеркала. Сносило тучи, и ветер расходился, разводя свободные волнения. Волны глухо шумели всю ночь. Перед рассветом тончайшие черные облака расположились друг над другом дугами, сплетая как бы волнистые кружева, сквозь которые видно было все огромное небо в бледной голубизне и угасающих звездах. Диана вошла во внутреннее Японское море. Ее обступили волнистые берега с террасами рисовых полей, в зелени, растрепанных ветрами сосен, среди которых виднелось множество соломенных крыш. В подзорные трубы видны гнутые крыши храмов. Множество лодок шло по спокойной поверхности моря во все стороны. Капитан приказал вызвать японца, бежавшего из Хакодаты. Тот вошел в матросской форме, отдал честь и вытянулся. В парике и спакле он был белокурый, смугл, как переодетый забайкальский казак. — Где город Киселев? Японец поднялся с офицерами на капитанский мостик и показал на горку, одиноко возвышавшуюся на дальнем берегу. — Вот за этой горой. — Ты бывал здесь? — Нет, не был, но видел на картинах изображение города и пристани, — отвечал японец. С Марса спустился штурманский поручик Ёлкин. Город большой, богатый, в трубу видно, что там начался невообразимый переполох. Вон, смотрите, все суда и лодки, как магнитом тянет за Коническую гору. За ней находится, видимо, устье реки. По-моему, нас не ждали, и поэтому такой переполох. В городе люди бегут по улице толпами. Да, за горой, видимо, устье реки. И туда во множестве идут торговые суда. Кажется, мы пришли в Осака раньше, чем поспели сюда распоряжение из Эдо, — сказал Пасьет. Японец Киселев объяснил, что высокая эта гора насыпана руками людей, что реку приходилось углублять, песок из нее всегда вычерпывали и сваливали. За многие сотни лет получилась такая высокая гора. На ней разбит сад из розовой вишни. Заметно было, что обо всем этом японец говорил с гордостью. Наша Диана — черный корабль. У Пери тоже были черные корабли. Поэтому жители города поняли, что пришли американцы, и все очень испугались. У японцев корабли красятся в белую краску и вообще делаются очень красивыми, — объяснял Киселев. Диана бросила якорь в трех кабельтовых от устья реки. Быстро наступила южная ночь. На берегу зажглось множество огней. Огни двигались по реке, по горе, вверх и вниз, и по всем берегам. Утром баркас отвалил от Дианы. На руле сидел лейтенант Пещеров. Он правил в устье реки, протекавшей по городу и забитой множеством мачтовых лодок. На баркасе адмирал, капитан, Гашкевич, Сибирцев и два десятка матросов. В кильватре идут еще две шлюпки. Вход в реку перегородила плотная масса лодок. На палубах стоят целые отряды японских воинов в голубых халатах. Черное пламя отражается от лакированных шляп самураев. На горе и по берегу моря видны солдаты с копьями, на холмах разбиты группы шатров, всюду лагеря и войска. Поразительно, Как быстро японцы собрали такую армию, — думал Алексей Николаевич. Близился вход в узкую реку. Берега ее облицованы серым камнем. Крупные плиты уложены друг на друга, и прямо на них, как на фундаментах, построены живописные башни под цветной глазурованной черепицей. Эти башни с многочисленными крышами, одна над другой, стоят у входа в реку, как два часовых в выгнутых шляпах. Их красные черепицы сияют на утреннем солнце, форты эти защищают вход в реку. У подножия расположилось на лодках японское войско со множеством флагов и значков на высоких девках. — Войско много, — с сожалением сказал Киселев. — Мы их, наверное, не победим. Он стал объяснять Гашкевичу, что, судя по знаменам, тут кроме императорских собраны войска разных князей. — Навались! — приказал Лисовский. И баркас помчался прямо на строй японских лодок. Японцы двинулись навстречу. Приближаясь, они ставили свои лодки бортами под удар. Пришлось бы разбить борта первой же, которая подвернулась. — Суши весла, табань! — раздалась команда, и баркас сразу встал. — У них тут очень много народу, очень, — по-японски говорил Гашкевич, новый моряк. Гашкевич, стоя на носу баркаса, спросил, нет ли голландского переводчика. Ему отвечали с лодок по-японски, что переводчика нет. «Ананэ!» — крикнул Киселев, перегибаясь с кормы к ближайшей лодке. Он о чем-то разговорился с солдатами. Гашкевич написал иероглифами записку и передал ее на большую лодку рыцарю с двумя саблями. «Японцы!» Увидев на листе прозрачной бумаги, написанные умелой рукой иероглифы, стеснились, читая их, а потом с уважением посмотрели на высокого рыжего Эбису, варвара. — Надо, господа, уметь и уступать, — сказал адмирал, возвратившись с офицерами на судно. — Все зря ходим, — думал Алексей Сибирцев. — Сколько опять забот, трудов напрасных. Понесло ж нас сюда. Даже не видим ничего. А сколько, наверное, в этом городе интересного, там, за горой. На судно прибыли чиновники. Почему вы собрали такое множество войска, когда мы пришли на одном корабле с небольшой командой? Спросил их адмирал. Чиновники и переводчики заполнили почти весь салон адмирала. Этот порт закрыт для иностранцев. И встречи с нашими послами возможны только в Нагасаки. Ваше прибытие очень обеспокоило наш народ, поэтому, чтобы успокоить население, мы собрали войска, и мы не можем позволить здесь сход на берег при всем уважении к вам. Путятин объяснил, что письмо для японского правительства он передал губернатору города Хакодате. «Мы прибыли сюда, чтобы встретиться здесь с представителями высшего японского правительства и проникнутые духом благоговения перед святынями Японии, благополучно закончить переговоры, начатые нами в Нагасаки. Мы пришли с дружественными намерениями и не позволим себе никаких враждебных действий. Нам кажется, что вблизи Эдо продолжать переговоры будет труднее, чем вблизи Осака». «Мы очень благодарны вам за это», — спокойно отвечал старый чиновник. «Но у нас принято считать, что если иностранное судно входит в запрещенные для него воды, то это враждебное действие». «Сейчас уже пора менять такие взгляды. У вас изданы теперь новые законы. Мы известили правительство Японии, что идем сюда. Письмо об этом принято. Мы пришли законно и ждем ответа на свое письмо, и не будем нарушать законы вашей страны. Нам кажется, что вам надо как можно скорее уйти отсюда. Это будет понято у нас как выражение дружбы и уважения к нашим обычаям. Здесь у нас нет знатоков западного языка и учреждения для приемов иностранцев. «Мы должны дождаться ответа на наше письмо», — отвечал Путятин. И потянулись дни терпеливого ожидания. С утра до поздней ночи капитан не давал покоя экипажу. С утра матросы маршировали по палубе с ружьями. Они упражнялись, передвигая пушки, как на артиллерийских учениях. После обеда занимались парусными и грибными гонками. Ёлкин ходил на шлюпке с разрезным гротом и описывал берега внутреннего моря. Какая-то японка кинула им однажды яблоко из своей лодки. Можайский подходил на вельботе к устью реки и рисовал два форта на ее берегах, похожие на розовые столбы или на многоэтажные храмы. А в Осака закрывались магазины и лавки. Население хлынуло прочь из города. Весть о приходе иностранцев на военном корабле разнеслась повсюду. До сих пор люди знали, что иностранцы на черных кораблях появлялись лишь в заливе Эдо, сообщали друг другу тайно под страхом наказания. Но эту запретную для простого народа новость узнала вся страна. Существовала тайна тайн, но тайна злободневная. Только что в самый день подхода баркаса Эбису к устью реки он выехал из своего дворца в Киото и прибыл в древнейший монастырь, расположенный под городом Осака. Одни говорили, что император прибыл в замок Хиконеджо на поклонение святыням в этот день не случайно. Но у многих являлось сомнение, не прибыл ли император в замок по какой-то другой причине, даже страшно подумать. Еще никогда ничего подобного не случалось. Все окрестные князья решили немедленно доказать свою преданность императору. В первую же ночь воины были подняты из всех городов и вотчин. Они двинулись с фонарями через леса и поля, чтобы защитить побережье и вход в священную реку от варваров. Опасаясь святотатства, которые могли совершить прибывшие иностранцы, богатое население кинулось прочь из города. За богачами потянулась беднота. Прибыл ответ из Эдо. Правительство сообщало, что письмо посла Путятина получено. Осака не является местом приема иностранцев, поэтому в Осака невозможно встречаться послам. Местом переговоров представители японского правительства с русским послом назначается порт Симода на полуострове Идзу. При прощальной встрече Путятин поблагодарил чиновников. «Мы выражаем вам наши самые искренние чувства», — сказал адмирал, полагая, что такая вежливость согласна с обычаями японского этикета и что кашу маслом не испортишь. Мы глубоко благодарим японское правительство за назначение уполномоченных для встречи с нами в городе Симода. Здесь, в Осака, мы провели дни вблизи и в глубоком благоговении перед почитаемой святостью. Японцы замерли. Смятение выразилось на их лицах. О таком разговоре следовало докладывать наместнику. Зная всю глубокую мудрость духовного и светского управления государством, — продолжал Путятин. Наместником Осака назначался один из высших и знатнейших князей, пользовавшихся доверием сиогуна. За началом начал наместнику приходилось наблюдать, не позволять никому приближаться к священной особе императора, внушать к нему чувства как к Богу. Но этот Бог переселяется от отца к сыну. Вот уже много столетий жил как под арестом у того, кто его глубоко чтил и кто молился ему. Таково положение вечного равновесия. От наместника требовалось умение выказывать такт и находчивость, самоотверженность, честность и преданность, следить за соблюдением всех обычаев и традиций, а также сохранять изоляцию того, кто находился на высшей ступени почитания на земле. Путятин говорил так смутно и так почтительно, с таким множеством вежливых выражений, что, кажется, ничем не оскорбил слуха чиновников, присланных наместником. Местом переговоров с японскими представителями назначается порт Симодо, объявил капитан своим офицерам. Это под Фудзиямой, с восторгом подумал Можайский. Симодо? Шиллинг вспомнил, как Кичибе говорил ему: копию договора вы достанете в Симодо. Утром готовились к переходу, тянули такелаж, запасались пресной водой, которую подвозили в лодках японцы. «Пока вы находитесь около нашего города, вам не угрожает опасность», — объяснял Гашкевичу иероглифами, рисуя их на бумаге один из чиновников. «Опасность может быть в открытом океане». «Что же грозит нам в океане?» «Пока мы не знаем точно размеры опасности». Наступила черная ночь в звездах. Огни мерцали на берегах и лодках, не дремлет военный лагерь. «Будущее принадлежит жизни духовной, а не миру коммерции и банковских операций», — говорил, сидя с офицерами в кают-компании, Ефим Васильевич. Лисовский слушал, как бы ценя мудрость и откровение адмирала. Но сегодня капитан придерживался совершенно противоположного мнения. «Не идей, а порядка нам надо. Будущее за тем, у кого порядок и мордобой, людоедство, а не духовная жизнь. Иначе с человеком не сладишь. На людоедстве построены все успехи и процветание цивилизации. Едят друг друга без зазрения совести». И кто жив остался, тот и доволен, и с нашими не сладишь без кулака. А идея хочет смягчить, замедлить это развитие, да сама машина людоед. Только идеи проникновения в Осака для передачи сведений о современных событиях духовному таинственному владыке пришла с по душе Степану Степановичу. — Здорово, — сладил Ефим Васильевич. — Искусный ход, не зря ходили сюда. — Да как-то отсюда выберемся. Видно, где-то ждут нас. — Япония, конечно, откроется, — продолжал рассуждать Путятин. — Они тянут время из гордости, что не означает, будто у них такова система, как полагают многие. Они чувствуют, что грядут потрясения, каких страна еще не знала, и как бы произносит в уме, минит ли меня чаша сия. А чаша ждет каждого из нас, император их человек. Мы-то, европейцы, знаем, что он не бог, а человек. Утром после подъема флага и молитвы на фрегате подняли паруса. Диана пошла на север. Хороший город когда-нибудь построится. Говорил это бодрое и свежее утро Александр Можайский. Он и сам свеж и бодр. Он смотрел на это свежее утро Японии в ясный час, когда отдаленная синева уж затянула враждебные войска и лагеря на далеком берегу, и только возделанные поля на мягких очертаниях холмов виднели сходка шедшего под всеми парусами фрегата. В полдень Алексей Николаевич принял вахту. Какое-то палубное судно, свернув парус, шло на веслах наперерез Диане. Человек в халате, взмахивая белым флагом, что-то кричал. — Немного говорю по-русски! — крикнул он с лодки. — Трап! — скомандовал сибирцев. Японец подошел, стоя на борту своего судна. — Здравствуй! — сказал он по-русски лейтенанту. — Я был унесен морем Камчатка. 3 года назад корабль князь Меньшиков привез нас в Симодо. Перейдите на наше судно. Нельзя. Запрещается. Немного говорю. Капитан и посет подошли к борту. Японец сказал. — Хочу известить. порт Нагасаки, английская эскадра. Чтобы японское правительство выдавало русских, вас ищут. Их флот 4 корабля, Винчестер 50 пушек, еще пароходы Барракуда, Стикс, Энкоунтер 3 парохода. Я Камчатка. Василий Иванович Завойко, Япон не скажет, где русский. Перейдите к нам, пожалуйста, — побагровев, — сказал капитан, перегибаясь через борт. — Пожалуйста, пожалуйста, — низко поклонился дважды японец. Его гребцы затабанили, и лодка сразу отошла. — Прошу вас! — закричал в рупор капитан. — Спасибо, спасибо! — кланялся японец. — И все-то не кланяются, — вырвалось в сибирцев. Теперь вся команда японского корабля стояла на коленях и кланялась Диане Лисовскому. «Господа, быть не может, что подобное предупреждение сделано нам японцам без ведома правительства?» — запальчиво говорил потрясенный Гашкевич. «Господа японцы, адмирал просит вас к себе. На нашем корабле, адмирал, немедленно пожалуйте». Японцы стали грести к борту. Они перешли по трапу на Диану. Через час довольные гости вышли от Ефимия Васильевича. Через несколько дней едва завиделась гора Фудзи, как облака окутали ее вершину. Сразу налетел шквал, ночью заревел шторм. «Фудзияма разъярилась», — говорили офицеры. Утром над тучами снова выглянула вершина Фудзи, на этот раз черные, как уголь. Фрегат с трудом шел галсами против ветра. Фудзи на закате очистилась и стояла вся в красном. По всей массе поднявшихся из моря скал островов, по выступам каменных быков и по столбам в тропической зелени ударяли океанские волны. Все в пене, и все бушует в этих каменных лабиринтах. «Какая грозная и величественная страна!» — вдохновенно говорил Александр Можайский, когда фрегат Дианы входил в бухту городка Симода. «Совсем не хризантемка и не гейша. Смотрите, как берег вдали крут и грозен. А как вы думаете, Ёлкин с японками надо обходиться?» — спросил барон Шиллинг. — Да так же, как со всеми. — Все то же самое, уверяю вас. — Нет, что вы, тут надо как-то особенно. — Ну как? — Я еще не знаю сам. Но чувствую, что здесь все какое-то особенное. Вот хочу узнать у вас. На душе у Алексея Николаевича было невесело. Пошел дождь, ветер усиливался. Что-то здесь нас ждет. Утром маленький рыбацкий городок виден был как на ладони. На берегу горной речки, по ущельям, между высоких сопок, тесно набито несколько сот лачуг. Как могли американцы признать этот порт пригодным для международной торговли? Все чувствовали себя тут как петербургские щегли, которым предстояло ходить по грязной деревенской улице. Путятин смотрел из широкого окна на корме на эту сумрачную и тяжелую картину грозной природы и человеческой нужды, примостившейся всюду, где ухватился человек за клок удобной земли, но на душе у него было светло. Он знал, что он, а не Перри, открыл Японию. Первую бумагу в своей истории японцы подписали с ним. С Путятиным. Не из угля рвал на себе волосы Перри, а из этой бумаги. Он, бумажная душа, ерыга из Штатов. Его мысли идут в кильваторной колонии за флагманскими докладами президенту. Не он открыл Японию, не с ним подписана первая деловая бумага. Разве непонятная интрига, которую сочиняют против Ефимия Васильевича? Адмирал Рикорд, горячая голова, представил патриотический доклад государю, предлагая послом в Японию отправить Муравьева из Иркутска. Под тем предлогом, что сам он, Рикорд, будто бы только потому освободил из японского плена Василия Головнина, что, придя за ним в Японию, сказался камчатским губернатором. Японцы приняли это как дань соседнего уважения. Очень им польстило, будто бы, что сосед, русский Бугё, явился с просьбой. Итальянская интрига. Хитрости. Муравьева вместо меня. Да со всей требовательностью. Куда бы он? Смирения нет у них ни единого. Из вежливости, чтобы не обижать Перри, и к нему Ефим Васильевич обратился кротко. В долготерпении и снисходительности обратился к командующему могущественным флотом с предложением действовать сообща. Заранее зная, что Перри отвергнет или уклонится. Да, и то не беда. Кротости янки выказать пришлось. Теперь на единственном корабле, да, но с чувством дружбы к японцам и уважения к их стране. Вот с чем пришел Путятин, а не с камнем за пазухой. Потому и светлы его мысли. В Нагасаки японцы подписали обязательство в бумаге 2 пункта. Первый — обещание в будущем завести торговые отношения с Россией. Обещание второе — если за время отсутствия Путятина Япония подпишет договор с какой-либо другой державой, то все, что будет дано кому-либо, будет предоставлено и России, чего же еще. Бог не оставит Россию и с единственным парусным кораблем. Но в гневе явившись, Перри не мог не пустить в ход все средства, чтобы настроить против меня японцев. Если так, и тут долг мой не ссориться с японцами. Понять их в беде. Опровергать, конечно, но и помочь. Протянуть им руку во грехе их зла, возбужденным против нас, протянуть руку и способствовать выйти им из тины болота, куда ввергли их американцы. Так думал Путятин, глядя на городок Симода в пасмурный день и ожидая прибытия японских уполномоченных из Эдо. — А, мои амаиноски, здравствуйте! — сказал по-голландски посьет, встречая прибывшего на лодке переводчика. — Знакомьтесь, господа, — сказал по-русски Константин Николаевич, обращаясь к офицерам. — Это знаменитый Муря Маеноски, главный переводчик на переговорах в Нагасаки. Он вел переговоры с коммодором Перри. Еще раньше встречался с англичанами и американцами. Какие важные новости, Маеноски! — Значит, здесь при управлении Бугё есть должность переводчика иностранного языка. Каково японцы действуют, а сами клянут, что у них все по-старому. Муря Маеноски не молод. Несмотря на шарик на бритой голове, он больше похож на американца, чем на японца. Эйноски высок, строен, широк в плечах, с достоинством поднимает голову. У него седина в висках, длинное лицо и крутой энергичный нос. Он чем-то похож на боксера, накинувшего на могучие плечи японский халат. В Нагасаки Эйноски ползал на коленях, лежал плашмя на полу и втягивал в себя воздух после каждой фразы, как бы показывая, что не смеет дышать в присутствии представителей своего правительства. А теперь стал похож на джентльмена, держится прямо, не сгибается в вечном полупоклоне. Его сухая, широкая грудь выдается из-под халата. Вид гимнаста, умный, холодный взгляд. А когда-то, как говорят, участвовал в допросах и пытках американских и английских моряков, попадавших после кораблекрушения в Японию. — Как же вы не знаете, Эйноски, что заключен договор? — спрашивал посьет по-голландски. — А мы читали об этом в газетах. — В газетах? А где газеты выходят? — беря в руки China Mail и, сидя в кресле прямо, спрашивал Айноски. — Ах, в Гонконге! А-а-а! — разочарованно добавил он. — А мы встретили Кичибе в Хакодате. У него, знаете, вырос сын, и тоже стал переводчиком. Ему доверяли работать с американцами. — Теперь и вы говорите по-английски? — Да, немного. — Что же было с американцами? Примечание. Чей-то романс Верстовского, Верстовский Алексей Николаевич, 1799-1862 годы, русский композитор и театральный деятель. В 1848-1860 годах управляющий дирекцией императорских московских театров. Головнин Василий Михайлович, 1776-1831 годы, русский военно-морской деятель. Окончил морской корпус в 1793 году. В 1811 году, производя опись Южных Курил, на шлюпе «Диана» был захвачен в плен японцами. В 1814 году вернулся в Петербург, с 1823 года генерал-интендант флота. Конец примечаний.